Глава 24. Полковник Егоров и агент их 3-0 на рыбалке. Полковник Егоров сказал: «Нам важно получить от вас твердое и искреннее согласие. Остальное – работа, в которой у вас огромный опыт. Вы будете действовать в знакомой обстановке. Мы создадим вам для подготовки все условия. Вам сделают пластическую операцию лица, и родная мать вас не узнает». «Родная мать меня, конечно, не узнает, потому что не видела меня больше 30 лет», — грустно сказал их 3-0. «Но врач-супостат, мой приятель, узнает меня за милю после любой операции, да и шито-крыто. Обмануть трудно, почти невозможно. Мне надо подумать». Полковник Егоров и не торопил его. Дело замыслили сложное и рискованное – заслать их 3-0 обратно, в самый центр бывшей организации «Тигры-выдры», чтобы узнать, что из себя представляет гроб и молния, и что это за операция, братцы-тунеядцы. Была ли у полковника Егорова достаточная уверенность в том, что фонди-монди-дунди-пэк не подведет? Была. Он ведь хорошо знал не только шпионскую породу, но и людей. И он понял, что их 3-0 – персона довольно необычная среди разных бугемотов, канареечек и мяу. Раскусить его было не так-то просто, но полковник Егоров умел находить каждому человеку совершенно неожиданный подход. Он решил взять фонди-монди-дунди-пэка на рыбалку. Не подумайте, что это был опрометчивый или просто неразумный поступок. Нет, все было тщательно продумано. Согласовано, приняты были все меры предосторожности. Последнее имя их 3-0 было Иван Иванович, и полковник Егоров предложил: «Мы едем с вами на самую обыкновенную рыбалку, и давайте на время станем самыми обыкновенными рыбаками. Вы Иван Иванович, я Константин Иванович. Проветримся, природой нашей полюбуемся, ушицу сварим на костре, чайку попьем с дымком, да и побеседуем в неофициальной обстановке на темы жизни. Согласны?» «Зачем вам это, господин полковник?» – поразился их 3-0. «Матерый шпион на рыбалке – это, я понимаю, оригинально, но зачем? К природе я равнодушен, к рыбалке тем более. А разговариванию я всегда одинаково, в любой обстановке». «Едем на 2 суток, — Иван Иванович весело сказал полковник Егоров. — Мне с вами приятно иметь дело. Вы опытный специалист, мне есть о чем вас расспросить. Если хотите, то я испытываю к вам своеобразное уважение. В конце концов, не пропащий вы человек, в отличие от ваших приятелей-предателей, как вы их называете. Они-то больше ни на что не годятся. Мечтал когда-то их 3-0 иметь свою моторную яхту, а сейчас вот на чужой моторной лодке в чужой стране ехал, смешно подумать, на рыбалку. Все было так, как бывает в подобных случаях. Солнце еще не село, над водной гладью царил предвечерний покой, тишину нарушал только ровный гул мотора. «А если я предам вас?» – неожиданно спросил фонди-монди-дунди-пэк. «Вряд ли. Почему вы так уверены?» «Потому что немножко разбираюсь в людях. А вон и наше местечко. Тут мы и остановимся». И уже через несколько минут над обрывом запылал костер, а полковник Егоров, вернее, просто рыбак Константин Иванович, стараясь не торопиться и не суетиться, невдалеке устанавливал удочки. Он умел и любил ловить не только шпионов, но и рыбу. Между нами говоря, рыбу он любил ловить даже больше. А фонди-монди-дунди-пэк ненавидел и боялся самого слова «ловить», потому что его самого ловили всю жизнь. Он же ни разу не держал в руках удочки. Рыбу он видел только жареную, маринованную, заливную, копченую, соленую, а живую он видел лишь в аквариумах. Он сидел на берегу, смотрел на воду и думал. Мысли его были невеселые и тревожные. Не то чтобы он уж очень боялся генерала Шито-Крыто или не был способен на большой риск. Грустно ему было от того, что он все-таки зря прожил жизнь. А тревожно ему было от того, что жить осталось не так уж много. И стыдно ему еще было. И признаться во всем этом самому себе на старости лет, ох, как не сладко. «Иван Иванович», — позвал Константин Иванович, — «возьмите удочку, авось повезет, клев начинается». Фонди Мондин Дунди Пэк отнесся к этому предложению как к приказанию, послушно взял удилище и стал равнодушно смотреть на поплавок. А Константин Иванович вытаскивал рыбку за рыбкой. Фонди Мондин Дунди Пэк косил глазами в его сторону, с неприязнью, чувствуя, что в душу настойчиво пролезает какое-то беспокойство. Потом к беспокойству примешалась зависть. И все это превратилось в неожиданное и нелепое желание тоже выдернуть рыбку из воды. Просто так, для интереса. И когда поплавок запрыгал, сердце старого шпиона тоже запрыгало. Он схватился за удилище еще и другой рукой и дернул, что было сил. Потому как пружинно натянулась леска, ему показалось, что на его червяка клюнул по меньшей мере кит средних размеров. Но на крючке оказался малюсенький ёршик. Он улетел далеко-далеко в траву, и бывший их три нуля, который впервые сам ловил, они его ловили, кинулся за ёршиком прыжками и в великолепном броске, будто заправский вратарь, накрыл ёршика своим телом. Он сжимал рыбешку в ладони и бормотал, морщась от уколов плавничков. «Попалась, попалась, не уйдешь, не уйдешь!» Константин Иванович помог ему насадить нового червяка и посоветовал. «Спокойнее, не дергайте и сами не дергайтесь!» Но Иван Иванович весь трясся от нетерпения. Он забыл обо всем на свете, кроме поплавка. Ему, начинающему рыболову, и заканчивающему свою работу шпиону хотелось еще раз пережить то острое и одновременно блаженное ощущение, когда кажется, что крючок заглотил, по крайней мере, кит средних размеров. И тут же подумалось, что у него не хватит сил выдержать такое нервное напряжение. «Еще хочу», — бормотал он, до боли в глазах, уставясь на поплавок. Едва поплавок шевельнулся, начинающий рыбак Иван Иванович двумя руками дернул удилище и своими собственными глазами увидел, как в воздухе сорвалась с крючка рыба раз 20 больше того первого ёршика. Она с шумом плюхнулась в воду, а бывший шпион едва не бросился за ней, упал на траву и забормотал. «Я так не могу, я так не хочу, помогите мне, научите меня, проинструктируйте, проконсультируйте». «Говорил я вам, не дергайте и не дергайтесь», — сказал Константин Иванович. «Возьмите себя и удилище в руки, не тряситесь, помогу, научу, проинструктирую, проконсультирую». «Вы привыкли ловить, вам легче. Рыбу будете ловить не хуже меня». Вторую и третью рыбку Иван Иванович вытащил уже почти по всем правилам. Сам он все еще дергался и трясся, но удилище орудовал относительно спокойно. «Господи, какой же я был дурак!» — думал он, жадно следя за поплавком. «Научи меня кто-нибудь раньше рыбачить, и я бы ловил, а не меня ловили». Он стоял на берегу с удочкой в руках до тех пор, пока мог разглядеть своими зоркими шпионскими глазами поплавок. Котелок уже висел над костром, пахло лавровым листом и перцем. «Мы и завтра будем рыбачить?» — с надеждой спросил Иван Иванович. «Обязательно, затем и приехали. Завтра на так называемой утренней зорьке клев будет отменный. А сегодня мы на чем ловили?» «Сегодня на так называемой вечерней зорьке. Вот, отправляйтесь-ка на задание, выполняйте его, возвращайтесь и рыбачьте себе на здоровье. Характер у вас, Иван Иванович, рыбачий, азартный. Отличным можете стать рыбаком. Сначала не ели уху. Такой вкусноты Фонди Монди Дунди Пэк не пробовал ни разу в жизни. Он обсосал все косточки и даже чешуйки с пальцев слизнул. Ему верилось, что те рыбки, которые он ел, именно он и поймал. Потом они пили чай, пахнущий дымком и с угольками. Бывший их три нуля выпил 4 кружки. Он все поглядывал на часы, торопя наступление так называемой утренней зорьки. Впервые в жизни, сидя в лесу у ночного костра, Фонди Монди Дунди Пэк ничего не боялся, ведь впервые в жизни его не ловили, хотя бы потому, что уже поймали. Не надо было опасаться, удачно ли спрятан парашют, не надо было бояться чихнуть или кашлянуть. Не надо было вздрагивать от каждого шороха и поминутно хвататься за оружие. И дров в костер можно было подкладывать сколько угодно. Пылай, пылай, ведь никто тебя не выслеживает. Неужели, господин полковник, вы настолько уверены во мне, что будете спать? Не знаю, как господин полковник, а рыбак Константин Иванович заснет наикрепчайшим сном. Чего и вам желаем, Иван Иванович. Но бывший их 3-0 заснуть не мог. Он лежал на хвойных ветках, смотрел звездное небо и ждал так называемой утренней зорьки. «Наплевать мне на все», — думал он, — «мне бы только поймать хоть бы несколько рыбок». Костер погас, и он пошел собирать сучья. Отойдя далеко в сторону, Фонди-Монди-Дунди-Пэк остановился, оглянулся назад, вздохнул и начал собирать хворост. Вот и снова вспыхнул огонь. Некуда бежать Фонди-Монди-Дунди-Пэку, и некому ему бежать. Один он во всем мире, никого у него нет, и ничего ему больше не надо. Одно у него осталось — возможность хоть немного загладить свою вину перед людьми и порыбачить. «Господин полковник», — прошептал он, — «я согласен. Я отправлюсь в гроб и молнию с вашим заданием». «И прекрасно», — сквозь сон ответил полковник Егоров, зевнул и, честно говоря, громко захрапел. Конец 5-й части.